Глава 20. Смешная шутка ведь. Как раз в духе Роркха. Во время второй волны Овер допустил досадную промашку, за что долго себя корил. Но ситуация требовала провести эксперимент. Монстры не агрятся на игроков, если те не стоят у них на пути. Тогда Овер решил не покидать своего уютного кресла, а дирижировать оркестром на расстоянии. Его мертвяки вышли на улицу после того, как основная масса тварей миновала центр. Овер мог прямо отсюда поднимать новых зомби, чтобы те встречали монстров. И так до тех пор, пока не истратится лимит на количество призванной нежити. Жаль, что у Роркха свое понимание количества. И то, что Овер считал дюжиной возможных слуг, оказалось дюжиной бесполезного мусора вроде тех же гончих или плетущих. А вот поднятый им гомункул занимал сразу треть лимита. Короче говоря, играть на некроманте – сущая грусть, особенно в окружении такого количества мяса. Сидеть и понимать, что нельзя поднять всех сразу, а надо выбирать. Но не об этом сейчас. А о том, что Роркх не так уж и глуп, и заставить сражаться мертвяков вместо себя было бы слишком просто. Нет, с первыми тремя уродами его армия разобралась спокойно. Но следующая пачка атаковала уже не нежить, а самого Овера. Роркх не собирался играть в поддавки. Нежить Овера? Овера. Значит, кто должен огребать? Правильно. Поэтому пришлось вставать из мягкого насиженного кресла, отставлять так и недопитый чай и самому вступать в бой. Сейчас игроку приходилось совсем не сладко. Гомункул пал смертью храбрых, чем сильно расстроил хозяина. От первоначального отряда не осталось и следа. Сейчас некроманта прикрывали сикачи Химера, причем последняя уже бы сдохла от полученных ран, не будь она и так дохлой. Пара гончих еще с первой волны яростно оттягивали на себя внимание. Но вот какая-то тварь, похожая на ползучего ската, выгнулась дугой, выстреливая вперед своими длинными щупальцами. Пришлось пожертвовать одной из гончих, использовав в качестве живого щита. Ну как живого. Просто щита. Раскрытый некрономикон парил рядом с хозяином, постоянно дергая натянутую цепь и пытаясь улететь в сторону. Овер прикоснулся посохом к страницам книги, вытягивая очередное заклинание. При этом пара листов рассыпалась прахом. Такими темпами от книги скоро останется одна обложка на цепочке. Зато в данный момент вытянутое заклинание, усиленное сферой в навершии посоха, полетело в сторону Миноса, размахивающего на бегу своей громадной секирой. Волна энергии ударила его в грудь. Бежать Миносу оставалось не больше 10 метров, но шкура и мясо слоями отваливались от костей с каждым шагом, так что до ног некроманта доскакал лишь рогатый бычий череп. Слишком долго Овер сражался на открытой местности, и, несмотря на лютый буран, сметавший все на центральной площади, все новые и новые твари пробирались через порывы ледяной крошки. Мана была на исходе, и даже зелья не успевали компенсировать затраты. А если кончится мана, то миньонов придется удерживать за счет очков разума. А там уже недолго останется до смены стороны против своей воли. Химера потеряла ногу и половину туловища. Сикачи гончие еще держались. Но от последней было мало толку. Овер отпустил Химеру, позволив ей окончательно сдохнуть, и направил жезл в сторону валявшегося на земле тритона. Этот казался наименее изрубленным. Просто после сикача остается мало пригодного материала. Перед носом Малефика пронеслась черная тень, мелькнула фиолетовая вспышка и сикача переломила пополам. Овер с удивлением посмотрел на Ханта, что остановился в двух шагах от него. «Мастер Овер», — произнес тот, — «нас отправили к вам на по...» «Эл, ты когда-нибудь научишься сначала думать, а потом крошить все подряд?» — спросил Овер. «Ты зачем Генри грохнул? Что он тебе сделал?» «Кого?» — остолбенел тот. «Вы дали сикачу имя?» «Вас Маус послал», — спросил Овер, игнорируя просвистевшую над ухом стрелу. «Да?» — кивнул Эл, примиряясь к гончей. «Я тебя ща посохом тресну, не трожь песика!» «Так он ваш? Так получается и этот? Упс, простите, ошибочка вышла». «Чую, скоро мой крокодил будет лакомиться одной ошибочкой». Овер обернулся и посмотрел на приближающихся хантов. Какой-то здоровенный детина, весь в татуировках и с двумя тесаками в руках. Лучник в темном плаще с глубоким капюшоном. Аурой жизни Овер почувствовал еще одного ханта, скачущего по крышам. Итого четверо. А я на пирамиде? Когда начнет зажигать? Там, на третьей волне должна по плану, ответил подошедший Вест, выпуская очередную сияющую стрелу. С Эллом ты знаком? Это Такер, и сверху нас прикрывает Шаса. Отлично, кивнул Овер. Есть работенка. Как насчет прогуляться в одно место? Может, даже успеем на огненный фейерверк? Третья волна началась с атаки летающих монстров. Те шли прямым ходом прямо на портал, и ничем хорошим это не пахло. Гильдии хоть и рассчитывали на чистое небо, но и к такому сюрпризу были готовы. Жаль только, что придется расходовать мощные установки и артефакты. Но третья волна требует полной отдачи, так что не время жалеть ресурсов. Если все пройдет по плану, то мне вообще пострелять больше не удастся. Разве что вот по птичкам. Черное облако нависло над Роркхом. К моему удивлению, почти моментально раздались первые выстрелы. Часть игроков умудрилась пережить нападение второй волны и сейчас активно сбивала летучих тварей. Эти заразы не стали отвлекаться на мелочь под ногами, а просто продолжили свой полет. Из облака иногда выпадали черные точки мертвых и раненых тел, но в общей массе это была капля в море. От этого зрелища меня начал бить мандраж. Твари подлетали все ближе, а игроки готовились встречать их. Когда облако разрослось, преодолев южную границу Роркха, пешие войска противника еще даже не добрались до центра. Снайперы выкосили множество крупных ящеров, несмотря на их маневренность. Тут даже целиться особо не надо было. Просто стреляй, в кого-нибудь да попадешь. Но вот я со своими револьверчиками до них тупо не достану. Второй и третий ярусы пирамиды начали лениво отстреливаться, но без особой эффективности. Не было у них ничего класса земля-воздух. Зато игроки уже выкатывали тяжелые телеги с подходящими орудиями. До этого они пылились на боковых стенах пирамиды, и сейчас их тащили на боевые позиции. Вопрос только в том, каким именно образом будут атаковать летающие твари. Чем ближе подбиралось облако, тем темнее становилось. Словно ночь сама наползла на город. Пирамида начала огрызаться активнее. Пушки и баллисты задрали носы и начали плеваться снарядами. В небе расплылись первые пятна разрывных снарядов. Фейерверк начинается. Монстры не стали долго думать и просто спикировали в лоб. Под углом полетели прямо в портал, беря пирамиду в тиски. Тут уже палить начали все. Даже я успел разрядить по барабану Бетельгейза. Туши тварей падали с неба. Пару хантов банально придавило, но вроде бы живы. На главную лестницу пофиг, там и так настоящий каток. Поскользнешься и полетишь к самому подножию пирамиды, устроив очередную лавину из тел. А вот заваленные платформы — это уже плохо. Громадная тварь, похожая на виверну, разломала кымпом лафет вместе с пушкой. И все это в итоге соскользнуло на ярус ниже, на головы других игроков. Но сильнее всего напрягал клин тварей, что неумолимо приближался к порталу, несмотря на грохот всех орудий. Черч выдавал невероятный речитатив, так что казалось, будто он бьет во все барабаны разом. Мои руки двигались отдельно от тела и разума, но твари все равно прорывались. Черное небо заиграло всеми красками от магических снарядов и взрывов. Когда волна снизилась до полусотни метров, в небо взвелись разряды молний. 8 техномагических установок, напоминающих огромные ящики с торчащими вверх футуристичными антеннами, 4 на углах платформы, 4 практически по центру сторон, на ярус ниже нас. Подарок гильдии изгоев, который собирался в последний момент чуть ли не на коленке, и обошелся первому альянсу в круглую сумму серебра. И сейчас установки разом выпустили заряды, образуя над порталом купол из молний. Завораживающее зрелище, должен признать. Я даже на секунду замер, разглядывая этот синеватый узор, что менялся каждое мгновение. Впрочем, по притихшим выстрелам стало понятно, что я не один такой. Но вот барабаны выдали мощную мелодию, и оцепенение спало. Защитники возобновили огонь, а ветвистые молнии продолжили скакать по темным телам, испепеляя врагов. Через пару секунд на нас палил настоящий дождь из крови разных цветов. Следом полетели горелые ошметки твари и даже почти целые туши. Мне пришлось двигаться, уклоняясь от падающих тел. И этого все равно оказалось недостаточно. Стоило только основной массе противников приблизиться к пирамиде, как они навалились на купол молний с утроенной силой. Считанные секунды отделяли игроков от полного поражения. Но ханты растягивали эти секунды как только могли, не позволяя ни одной твари достичь земли живой. Я продолжал стрелять и стрелять, внося свою крохотную лепту в общее дело. Но таких, как я, было много, а вместе мы были силой, с которой тварям пришлось считаться. И в момент, когда падающих мертвых тел стало столько, что из-за них не получалось прицелиться в еще живых, маги нанесли свой удар. Они и до этого били разношерстными заклинаниями по черному пологу тварей, но сейчас активировали круг. Совместными усилиями они создали воздушный поток над верхним краем пирамиды. В одно мгновение капли крови, падающие на наши головы, изменили траекторию. Словно полупрозрачное одеяние, они сначала спускались к земле сплошным потоком, но лишь для того, чтобы изогнуться к центру и затем ударить обратно в небо вместе с тугими потоками ветра. Заклинание выстрелило, словно из пушки, разметав приближающихся тварей в стороны. Они пикировали, но ближе к пирамиде, словно налетали на непреодолимую стену, что отбрасывало их назад. Через мгновение воздушный поток, видимый лишь за счет кровавого дождя, принял форму купола, облепленного извивающимися летучими гадами всех форм и размеров. И все это под постоянными разрядами молний, наполняющих воздух озоном. От грохота мне заложило уши. Еще больше тел начало обрушиваться на пирамиду, но теперь это были еще и живые твари, которых просто снесло ветром. Я сместил прицел и принялся отстреливать монстров, что ползли наверх. Некоторые вновь пытались взлететь, но многие просто поскакали по пирамиде. Поскакали, поползли, побежали или стали двигаться широкими прыжками, помогая себе крыльями. Вот теперь я почувствовал себя в своей стихии. Не надо задирать голову и пялиться на марево в небесах. Вот он, враг, прямо перед тобой несется наверх. Это не была красная лента, но мне все равно приходилось маневрировать мимо несущихся уродов до падающих сверху тел. Я шел, стрелял, вертелся на месте, отскакивал в сторону. Но все это было так лениво и медленно по сравнению даже с тренировками в глаукоме. Такие противники, что не особо даже и пытаются сожрать тебя, не доставляли особых проблем. Я выкладывался на максимум, но при этом даже не тратил много сил. Разумеется, свое дело сыграла песнь войны да разрозненные бафы жрецов, вокруг которых сейчас кучками сгрудились паладины. В отличие от песни битвы, которая заставляла хантов самоотверженно бросаться в бой на врагов, эта мелодия была иной. Я словно делал рутинную работу, четко осознавая, что мы уже победили. Не о чем волноваться, незачем переживать. Успех неизбежен, надо просто разряжать барабан за барабаном. Очень странное, иррациональное чувство уверенности. При том, что наши шансы на победу болтались где-то в районе потерянной платформы. Но песня давала именно такие ощущения, помноженные на многочисленные бафы и увеличенную синергию. Кстати, с Хастером резонанс так и не появился, хотя отметку в 95% я преодолел за счет Чарча. Проблем же на самом деле было две. Тварей было слишком много, а большинство пробиралось вверх по платформам, где и упали. И еще многие твари оставались живы, даже словив Бетельгейза в харю. Приходилось добивать, тратя по 2-3 выстрела. Зато радовала Анна, которая, оставив винтовку, со стервенением палила со своих обрезов, дорвавшись до ближних дистанций. За тот угол я был спокоен, что сильно упрощало задачу. А вот другие игроки не особо впечатляли. Не все и не всегда, но в такой кутерьме и хаосе периодически кто-то стрелял в своих. Случайно, сбив прицел или не учтя баллистику. Но все же хантам от хантов тоже досталось. Я и сам старался не делать резких движений, чтобы случайно не попасть под чужую траекторию. А пули и стрелы свистели со всех сторон. Игроки явно не привыкли к такому хаосу в бою. А я в Голокоме Реда и не такое видал. А общего навыка хватало, чтобы не бить своих. Но вот пистолетчики на нашей платформе — это нифига не элита. Хоть и гораздо выше среднего. Вскоре над пирамидой образовалась воронка, втягивающая в себя все живое. Очередной порыв ветра сорвал шляпу с моей головы, и та улетела в небо. Игроки врубили очередной артефакт, когда поняли, что купола из молний и совместных усилий магов все равно не хватит. Воронка принялась всасывать в себя тварей и все, до чего могла дотянуться. Штука хоть и выглядела внушительно, но особо тяжелые уродцы все же могли сопротивляться потоку. Впрочем, на таких у нас и пули есть. В какой-то момент я понял, что чайки не находят новых целей. Дважды крутанулся на месте, оглядывая пирамиду. Очень много движений и шевелений, но уже вялых и невнятных. Игроки добивали раненых тварей, скидывали тела, готовили к бою орудия. Тем временем черное покрывало наземных монстров уже практически добралось до южной окраины Роркха. Да и не было это сплошным покрывалом. Просто армада разношерстных тварей, неумолимо наступающих вперед. Но в этот раз мы не смогли прорядить их ряды. Снайперы не отработали по колоссам. Маги не активировали заклинания. И только игроки в самом городе хоть как-то пытались ослабить их напор. Я глянул на небо, где в неумолимом вихре кружились остатки тварей. Башни молнии уже затихли. Маги выдохлись и спешно пополняли резерв. Воронка затягивала тварей, комкая тела, словно бумажные листы. Игроки продолжали отстреливать особо крупных, но первая атака третьей волны позади. Гара, залитый кровью, носился по платформе, раздавая приказы, приводя всех в чувство. Черч грохотал непрерывную мелодию, не сбавляя темпа. Остатки игроков по всей пирамиде носились, стараясь подготовить орудия к бою и занять позиции. «Маус!» — замер Гара рядом со мной. «Тут!» — появился фокусник из складок плаща. «У нас потери и дезорганизация!» «Сам вижу. Передай Айе, что время пришло. Она должна выиграть нам время, пока остальные восстанавливают силы, иначе нас тут сметут к импам». «Понял», — козырнул фокусник, взмахнул плащом и исчез. Я тем временем набирал патроны из весьма опустевшего ящика. Набив ими карманы, бросился к главной лестнице. «Я должен это увидеть». «Сейчас начнется шоу», — произнесла подошедшая Анна. «Ты чего не на позиции?» «На моей позиции валяется туша облачного ящера. Винтовки однозначно хана, так что дострелялась». Я глянул в ту сторону. Какое-то пернатое тело валялось посреди платформы. Вниз на длинной шее свисала голова твари с пастью, полной мелких острых зубов. Почему существо с перьями называли ящером? Я отвлекся от созерцания огромной туши и глянул вниз. Пальцы сами отправляли патроны в барабаны, мне даже смотреть на них не надо было. А вот там сейчас начнется. Третья волна состояла из весьма крупных тварей, так что и двигались они не так быстро, хотя всякая мелочевка тоже присутствовала и уже подбиралась к пирамиде. Игроки нижних ярусов принялись отстреливать нападавших, но мелкие калибры скоро перестанут быть эффективны. Я видел наступающих противников. Среди них есть и весьма бронированные существа, которых я вообще не встречал в Роркхе. В том смысле, что они появляются в основном на второй и третьей волнах партии. Хватало противников и меньших размеров, но это не делало их менее опасными. Скорее, наоборот. Но вот по четвертому ярусу прошла яркая фигура девушки. До этого она ждала своего часа на боковой стороне вдали от битвы. По приказу Гара служители отрубили все ауры. Им и самим не помешает восстановить силы. Но сейчас пришло время для единственного темного ханта среди всех игроков Великой Обороны. Айя вышла на главную лестницу. На ней была даже не мантия, а целое красное платье с высоким воротом и длинным подолом. В одной руке она сжимала тонкий магический посох с пульсирующим кристаллом на конце. В другой было кольцо, к которому тянулись звенья цепи. На этих цепях за ней безвольно следовали четыре худых изможденных ханта в каких-то обносках. Девушка медленно спускалась к подножию пирамиды, где игроки уже готовили импровизированный мост через ров. Я читал брифинг, так что появление Магессы не было для меня сюрпризом. Но Вест был прав. Это зрелище стоит увидеть своими глазами. Еще никто в Роркхе не делал такого. Уж не знаю, какой там у девушки статус, но сегодня она станет сильнейшим пиромантом Стражей Рассвета. Я наблюдал, как она медленно спускалась навстречу орде монстров. Я наслаждался ее триумфом, потому что знал, что придет время, и они с Вестом присоединятся к нам. Гильдии или к отряду, неважно. Я просто рад утереть нос одной высокомерной капитанше. И еще больше рад, что у нас будет крутейший стихийник. Айя прошла по импровизированному помосту, перешла на ту сторону и продолжила путь. Мелкие монстры не добегали до нее, падая под обстрелом игроков. Но меньше чем через минуту первые шеренги серьезных противников достигнут пирамиды. Я насчитал несколько десятков тварей размером с двухэтажный дом, а то и больше. Но вот Магесса наконец остановилась, глядя на все это шествие. Я замер и затаил дыхание. Девушка резко повернулась, В ладони сверкнул изящный клинок. Я знал, что это особый кинжал. Простым тяжеловато будет причинить вред этой четверке. Быстрыми, но точными движениями она вскрыла горло всем, кто следовал за ней на цепях. Те даже никак не среагировали. Просто стояли безвольно, словно не им прямо сейчас резали горло. Мгновение ничего не происходило. Казалось, что вся четверка вот-вот упадет на землю. Сердце замерло. Если вдруг не получится, нам всем хана. Артиллерия до сих пор не приведена в боевую готовность, да и хантам еще нужно время. На мгновение над пирамидой повисла оглушающая тишина. Все игроки замерли в испуге. А затем пауза прервалась. Черч громыхнул в барабаны, задавая новый темп. Четверка людей внизу запрокинула головы, и одно за другим их тела запылали изнутри демоническим огнем. Пламя вырвалось наружу, кровь обратилась в лаву. Сошедшие с ума ханты по-прежнему оставались полудемонами и сейчас активировали последний вздох. Но и Хантайи не был обычным пиромантом. Сильный маг с элементом огня в крови, заключивший сделку с вестником темного бога, продав душу в обмен на усиление способностей, а не тела. Безумная смесь магического и демонического огня. Фигура Айи покрылась пламенем, принимая форму какого-то рогатого чудовища. В то же мгновение все четверо хантов раскалились до бела, выпуская наружу потоки огня. Языки демонической силы потянулись к Айи, усиливая ее ипостась. И к тому моменту, как от четверки остались лишь горстки пепла, на месте Айи уже возвышался настоящий демон, сотканный из чистого огня, перетекающего тугими струями. Черная волна подступила почти вплотную, они стекались к главной лестнице. Но бой барабанов перекрыл неистовый демонический рев. На мгновение показалось, что в Роркхе встало солнце. От яркого света мне пришлось прикрыть глаза. А когда я вновь их открыл, то увидел сплошной вал пламени, расползающийся в обе стороны. Струи извивались, стремясь по земле, образуя когтистые пальцы. Два непрерывных потока стали раздвигающимися в стороны руками демона. Все пространство перед пирамидой пылало, а от жара начал плавиться даже прочный камень первого яруса. Твари ревели, визжали и орали, но все это тонуло в бушующем реве огня. Стоило тугим языкам объять очередную тварь, как та мгновенно растворялась в этом потоке. А следом произошло то, чего я так ждал. Демонические руки, сотканные из пламени, раскинулись от края до края, а затем сплошной вал огня сдвинулся с места, оставляя за собой раскаленную магму там, где раньше была земля, заваленная сотнями тел. Поток начал двигаться под углом, словно демон пытался кого-то обнять. И все монстры, попавшие в радиус атаки, остались зажатыми между двух огненных валов. В момент, когда демон хлопнул в ладони, раздался грохот, от которого пирамида пошла мелкими трещинами. Меня оглушило ударной волной. Хантов на нижних платформах впечатало в стены. Мгновение, и демон просто исчез. Растаял языками пламени. На его месте не было ни Айи, ни монстров, вообще ничего. Больше половины поля боя от пирамиды до южных окраин Роркха превратилось в озеро остывающей магмы. Раскаленный воздух дрожал, делая город впереди похожим на мираж. Я, наконец, выдохнул. Девушка смогла удержать демоническую ипостась целых 15 секунд. Это было просто феерично. Хоть и пришлось пожертвовать 8 хантами второй и первой ступеней, пока не удалось заключить сделку, но оно того стоило. Явно стоило. Это дало нам около 2 минут передышки, что в разгар боя практически равно бесконечности. Меня снова накрыло аурами жрецов. Снова послышались команды Гара. Я вытащил из сумки ярость берсерка и откупорил крышку. «Арч, я хочу быть пиромантом», — произнесла она. «Прям точняк». «Там надо учить формулы заклинаний, учиться работать с энергией, и вообще магия в Роркхе больше похожа на высшую тригонометрию, если бы ее преподавали на латыни». «Все, спасибо, больше не хочу. А мы можем сделать бомбу из сумасшедшего ханта-полудемона?» Я хотел было ответить, но потом задумался. А и впрямь можем? С уважением посмотрел на анархию. Надо будет озадачить Аю, когда они с Вестом придут. Но это будет потом. А сейчас надо как-то разобраться с основными силами подступающих врагов. Демон хоть и собрал солидный урожай, но основная масса тварей сейчас вышагивала по застывающему полю магмы. Эх, пустить бы демона на них, на основную массу врагов, а не на первые ряды. Но никто не позволил бы Айе провернуть такой фокус посреди боя. Но сейчас я просто сел, свесив ноги с платформы. Пока что от меня ничего не зависит, и остается только ждать. Артиллерию вернули в строй и дали первый залп по подступающим сплошной массой врагам. Поле вновь расцвело всеми цветами радуги, и не только ее. Залп был жиденьким, так как множество орудий не пережило мясного дождя. Но у гильдии проблема не в количестве требушетов и пушек, а в количестве мощных снарядов. Изготовить один требушет стоит куда дешевле, чем один динойс, к примеру. Игроки и так отдали практически все имеющиеся ингредиенты для крафта, накопленные за долгие 6 лет. Понятное дело, ночные партии тоже требовали затрат ресурсов. Но на великую оборону многие склады опустели. Да, все вернется и восстановится. Но это будет уже после. Артиллерия работала непрерывно. Снайперы, что еще способны были вести огонь, не жалели самых дорогих патронов. Но если раньше мы усеивали землю трупами, а тварям не было ни числа, ни края, то сейчас бой выглядел иначе. Это словно армада танков ехала по полю с противопехотными минами. Взрывы, огонь, фейерверк. Но покореженные, обожженные, раненые громады колоссов неумолимо надвигались сквозь всю эту вакханалию. И они тоже падали, получая слишком много урона. Мелочь так вообще дохла на раз-полтора. Но эту поступь, казалось, было невозможно остановить. Над полем появились магические круги. Образовались небольшие торнадо, посыпались ледяные иглы длиной в человеческий рост. Полетели раскаленные метеоры. Игроки не жалели ресурсов, дабы остановить неумолимое шествие. Послышались первые крики безумия, прерываемые глухими выстрелами. Вот и маги достигли своего предела. Звук периодически пропадал от разрываемых внизу динойзов. Я смотрел на картину боя и понимал, что скоро мне придется вновь спускать курок. Глянул на раскаленные стволы чаек. Вряд ли ресурса металла хватит надолго, так что в запасных барабанах преимущественно 5-й калибр. Остудить бы аккуратно как-нибудь, но у магов каждая капля маны сейчас на счету. Вот здоровенная тварь, похожая на 5-метрового медведя со слоновьими бивнями, упала, не выдержав полученных ран. Копыта по ту сторону рва, а Харя лежит на ступенях главной лестницы. Следом начали подбираться и остальные. Вот огромная жаба с вытянутыми лапами забирается на первую платформу и получает прямой выстрел из пушки. Половина черепа твари разлетается осклизлыми ошметками, но ее это не смущает. Она продолжает двигаться вверх, ломает баррикаду второго яруса и только после этого замирает. Я поднимаюсь на ноги и бреду к лестнице. На ярус ниже уже стоят элитные отряды игроков. Вливаю в себя эликсир ярости берсерка и готовлюсь в любой момент добавить еще и кровь титанов. Понеслась. Последняя битва в третьей волне началась. Именно битва, потому что твари лезли по головам. Этих уродов не отгородить хлипкими баррикадами. Уроды поменьше ломились в проломы по трупам своих танков. Гара наблюдал за всем этим с каменным лицом. Рядом с ним стоял Маус, готовый передать любой приказ. «Готовьте святую сферу к активации, а пока что запускай второй ярус!» «Передам», — ответил Маус. Твари уже добрались до четвертой платформы, но только самые шустрые. Вторая платформа вспыхнула молниями, убивая все живое. Но в этот раз нашлись чудища, способные пережить и такое. Явно высокая сопротивляемость. Впрочем, они тоже сдохли уровнем выше. Я видел, как взорвался ствол раскаленного пулемета второго калибра. Хант отшатнулся и упал, видимо, тоже зацепило. Видел восьмирукого монстра, облепленного игроками со всех сторон. Они смогли отрубить ему 3 лапы, прежде чем окончательно заколоть. И самое страшное во всей этой картине — это гром барабанов. Я слышал, как он начал стихать. Песнь войны, как и любая другая, имеет свое начало и свой конец. И скоро наша песенка подойдет к концу. Во всех смыслах. В какой-то момент я начал стрелять. Без команды, без указаний. Просто понял, что расстояние позволяет. Монстры перли напролом и гибли. Игроки сражались и гибли. Последний рубеж обороны жертвовал жизнями хантов в финальной схватке. Несмотря ни на что. Любой ценой. Я видел, как какой-то маг ударил посохом о землю, а его тело схлопнулось в какое-то подобие черной дыры. Но несколько подступающих тварей утянуло следом. Я видел, как вспыхивают руны на очередной платформе. Шаг за шагом игроки отдавали ступеньку за ступенькой. Я видел фигуру человека с ног до головы, покрытого кровью. Он вышел из города и принялся догонять остатки тварей, размахивая огромным мечом. И даже его движения уже не казались такими уж быстрыми, как раньше. Но в какой-то момент я понял, что мы победим. Я видел эту победу в глазах измученных раненых тварей, что продираются вверх под тягучими аурами жрецов. Видел в их обгоревших телах пробоины в костяных пластинах. Видел уязвимые точки, так хорошо подходящие для моих пуль. В какой-то момент ствол одной из чаек не выдержал, орошая пространство стальной крошкой. Я просто выбросил оба револьвера, позволив старым надежным лисам прыгнуть в ладони, и просто продолжил стрелять. Поверх голов святых паладинов, что бок о бок сражались с молотами Этера. От их строя не осталось и следа, когда больше половины игроков пало, стараясь не отдать ни одной ступеньки. А я просто продолжал стрелять. Шум вокруг снова стал фоном. Ко всему можно привыкнуть. Даже к непрерывному грохоту бесконечной войны. Я давно уже перестал различать отдельные звуки, все слилось. Фокус внимания сузился до механической стрельбы. Наверняка со стороны это выглядело очень эпично. Обои руки стрелок в окружении павших товарищей расстреливает напиравших со всех сторон монстров. Ни одного лишнего движения. Ни одного выстрела впустую. Чистая работа. Но по моим ощущениям, это был просто тир. В какой-то момент песнь войны достигла кульминации, и я понял, что все, мы победили. Не знаю даже, было ли это внушением Черчи или моим собственным выводом. Но так или иначе, я понимал, что монстры не прорвутся. Вспыхнула молниями шестая платформа, забирая с собой горстку хантов, не успевших отступить. А у нас ведь осталось еще три, не считая верхней. А еще сфера Яра, артефакт божественного уровня. А еще остались абсолютные ханты. Да в конце концов, безумный мечник все еще жив и уже подходит к пирамиде. Мы точно победили, пусть и на грани. С небольшим резервом перевес в сторону игроков. И я очень неслабо так настрелял. Один бронерог чего только стоит. В какой-то момент оборвалась песнь. Потом начали проступать отдельные звуки, но я понял, что просто грохот стал реже. Игроки все еще воевали, но уже не все. Просто в какой-то момент хантов осталось больше, чем монстров. И я тоже перестал стрелять. Оглядел пирамиду, сплошь заваленную телами монстров и игроков от одного края до другого. Сверху донизу. Посмотрел вниз. По лестнице, ковыляя, поднималась костяная гончая. Как символично. И откуда эта тварь взялась в третьей волне? Видимо, Рорк досыпал до кучи. Гончая не бежала, а скорее ковыляла. Раненая, хромая, тем не менее рычала, полыхая багровыми глазами. Когда-то они меня пугали до мурашек. Я услышал шаги за спиной и обернулся. Выжившие игроки, которых оказалось немного больше, чем я думал, сейчас расходились в стороны. Гара шел к краю платформы. Уставший, измученный, но довольный. С обеих сторон неслись поздравления, капитана хлопали по плечу, да и просто аплодировали. Раненые, уставшие игроки, перемазанные в крови, улыбались. Подойдя к краю платформы, Гара подождал, пока остальные разойдутся. Костяная гончая упрямо лезла наверх, словно для нее не было ничего важнее. Никто не трогал последнюю живую тварь, позволяя ей забраться выше. Игроки сгрудились по обе стороны от лестницы, помогая друг другу. И вот капитан поднял руку с пистолетом, прицелился и спустил курок. Голова оскалившейся твари разлетелась вдребезги. Тут же тишину разорвал многоголосый хор ликующих игроков. Радость разлилась по пирамиде, и это чувство захлестнуло и меня. «Отличная работа, Арч!» — хлопнула меня по плечу Несса. «Недаром ты держишь строчку в голокоме. А то я уж думала, ты только по голограммам стрелять умеешь». «Спасибо», — кивнул я, улыбнувшись. «Ты тоже не сдаешь позиции. Хорошо руководила отрядами». «А я так надеялась», — произнесла она с грустью. «Только сейчас я заметил кучу динамита, что девушка держала под курткой. Но ничего, и так нормас пошмаляли, капитан». «Господа», — раздался голос Мауса над нашими головами. Фокусник стоял на 10-й платформе. «Прошу минуточку внимания, важные новости. Предлагаю посмотреть дружно туда». Все обернулись, куда указывал Маус. Повисла какая-то мрачная тишина. Затем по толпе игроков понеслись шепотки. Первым, как и положено, ответил Гара. «Ну да», — произнес он. «Никто ведь и впрямь не говорил, что их будет три». Остатки выживших игроков обреченно смотрели на линию горизонта, где раскрывались очередные дыры порталов. Из них на землю сыпались черные точки монстров, заполняя все пространство. Четвертая волна Великой обороны началась. Пусть и весьма неожиданно. Я рассмеялся во весь голос. Так сильно, что скулы свело, а дышать стало трудно. Утер выступившие слезы и обернулся на игроков. Все поголовно пялились на меня. «Ой, да ладно вам!» — отмахнулся я, продолжая улыбаться. «Смешная же шутка! Как раз в духе Роркха!»